Доброй ночи. О старце Григории Распутине мы решили продолжить наш разговор в этой программе. О старце, в кавычках, конечно, который был убит в конце декабря 1916 года в возрасте то ли 46, то ли 47 лет. Вообще, очень многое, что кружилось вокруг Григория Распутина, было как бы якобы старец, в общем, совсем не старый человек. О нем сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О музыкальных паузах у нас сегодня русские песни. И вот, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но какая-то в них все время звенит распутинщина. Что-то есть в этом удивительно знакомое. Опознать бы что. Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели. Но одна из тех песен в душу врезалась мне. Это песня рабочей артели. Что сказал наш слушатель Виктор Иванович из Челябинска? Виктор Иванович из Челябинска. Мне сдается, что Распутин и вот Кашпировский поле одного ягоды. Потому что хоть у Кашпировского кое-что он внушает от человека болезни, но и Распутин тоже кровь останавливал у молодого наследника. Но все это вот смешивать никак нельзя со святыми, как вы сказали, что святые тоже близко. Святые действуют, достигнув святости, они действуют не сами, а призывают Бога действовать. У этих же, у Распутина и у этих, это явно от нечистого, от дьявола действие. Это такое мое мнение. Спасибо. В общем, вот я не уверен, что дьявол где-то существует, но очень похоже, что дьявола все время создает в себе человек, не желающий останавливаться, убежденный с детства, что он особенный человек, и что сама природа ему велела властвовать над другими. Ну ведь как-то так бесконечно русские дьяволы и получаются. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Виктор из Уфы. Здравствуйте. А не был ли Григорий Распутин метафорой грядущей тирании? Вот как аристократки ложились под Григория, так потом Россия по бабе легла под грядущего тирана. По-мазохистски легла. Бил, значит, любил. Ведь Николай так тогда так и не стал ни полноценным ни царем-мужем-хозяином, ни царем-батюшкой, ни для двора, ни для империи. Это было такое типа метафизическое, почти добровольное с элементами сексуальными садомазокрепостничества. Еще неизвестно, то ли пассионарный сибирский мужик Григорий придворных приворожил, то ли сами придворные подсознательно наворожили, вызвали метафизического медведя-шпуна из инфофизики российской. Не расположена ли страна повторить по-новому? Не так уж забыто сексуальный опыт. Спасибо. Ну вот, в общем, как мне кажется, ведь правда. Опыт этот действительно сексуальный и вовсе не по Фрейду. Совсем нет. Как-то так получается, что все бесконечные русские распутины, лидеры сект, вожди, всегда страстно стремились окружать себя молодыми и красивыми женщинами высшего света. Ну, вспомнить хотя бы Лаврентия Павловича Берию, которого сейчас тоже всячески защищают как одного из строителей социализма. Между прочим, глубоко уважаемый мной академик Владимир Михайлович Бехтерев, который был свидетелем всего этого и написал когда-то замечательную статью, которая называлась «Распутинство и общество великосветских дам». Там он обращал внимание на то, что Распутин написал небольшую книгу о своем путешествии в Иерусалим, которая состоялась в 1912 году, конечно, на деньги царской семьи. Книжка эта, в общем, так и не вышла из печати и в продаже не появилась из-за портретов, потому что на одном из них он был вполне распутно изображен, растрепанный в рубашке на постели. И в этой книжке он вспоминал, цитирую: «Повели нас за патриарший двор, стали умывать ноги. Боже, какая восстает в уме картина! Умывают ноги, утирают полотенцем. И полились слезы у верующих, все изумлены глубиной поучения. Как нас учат смиряться». Конец цитаты. «Не мудрено, — пишет Владимир Михайлович Бехтерев, — что старец обратил в Иерусалиме главное внимание на этот обряд, ибо одною из излюбленных им мер для вящего унижения прекрасного пола было, как известно, принуждение гордых красавиц мыть ему ноги, чему пример явил, как он воочию видел сам Иисус Христос». Так утверждал Распутин, что видел он Иисуса Христа, так мывшего ноги. «Причем при умовении ног своих отец Григорий, совершенно голый, заставлял обычных женщин раздеваться до нога, дабы в муках голизны своей грешницы сильней почувствовали высшее смирение. А может ли быть больше унижения для женщины? Вполне справедливо говорит отец Григорий. К когда она, будучи сама обнаженной до полной наготы, моет ноги голому мужчине. Конец цитаты. Надо вам сказать, что фразу, конечно, ироническую, Владимир Михайлович Бехтерев справедливо говорит отец Григорий, я просто цитирую. И, конечно, надеюсь, вы понимаете ее иронию. Ну, продолжает Бехтерев, когда для унижения женской гордыни этого средства оказывалось недостаточно, старец прибегал к телесному наказанию. Наказанию, имея перед собой евангельский, в кавычках, пример Христа, изгнавшего однажды вервием торгующих из храма. Так осталось памятным, как среди многих случаев отец Григорий, выйдя пьяный из публичного дома в Казани, где он просвещал женские падшие души, был принужден бегать голышом и бичевать своим поясом бежавшую перед ним голую девицу. Конец цитаты. Ну и, конечно, все эти истории просто бледнеют перед теми чудесами, какие достигались отцом Григорием при врачевании блудных страстей женщин путем поцелуев, объятий и особого рода прикосновений. Ну и уж, конечно, вы понимаете, самое главное, он владел методом изгнания из одержимых женщин блудного беса. Делал он это путем непосредственного совокупления с женщинами. «Власть изгонять бесов, цитирую я академика Бехтерева, признавался святой старец, была дана ему самим Господом Богом за усиленные подвиги поста и молитвы». Позволю себе зачитать воспоминания Елены Джанумовой, одной из фрейлин двора, которую Распутин, надо сказать, неоднократно пытался принудить к сожительству. Ну, вроде по воспоминаниям этого так и не удалось. «Была в Царицыне, — рассказывает она, — Еленушка, жена извозчика, молоденькая, полненькая и очень симпатичная, бесноватая. Зашли однажды к ней в дом Илеодоры, святой старец. Илеодор начал служить молебен, а Еленушка упала на землю и стала биться, пока не впала в обморочное состояние. Перенесли ее на постель. «А ты знаешь, где у женщины бес? — спросил отец Григорий Илеодора. — Да где? Как у других, вот здесь, под ложечкой. Не-е-е-е, у нее блудный бес. Слушай-ка, дружок, ты езжай домой, а я беса того выгоню». «Как выгонишь? А ты бы как изгонял?» «Да ну, как известно, молитвой, крестом, да водой святой». «Нет, женщины так беса не выгонишь. Его нужно, проклятого, вот чем выгонять». И показал, разумеется, чем именно нужно выгонять. Директор в то время департамента полиции Белецкий писал, что принуждал он их, намекая своими поразительными глазами. «Ну и глаза у него», — пишет Джанумова в своем дневнике. «Каждый раз, когда вижу его, как поражаюсь, как разнообразны их выражения и какая глубина. Долго выдержать его взгляд невозможно. Что-то тяжелое в нем есть, как будто материальное давление вы чувствуете. Хотя глаза его часто светятся добротой, но в доброте в этой всегда есть доля лукавства». Конец цитаты. Вот видите, как глазами и разными всякими другими причинными местами можно изгонять бесов. Между прочим, есть в этом нечто очень давнее, потому что на самом деле у католиков среди многочисленных учений есть и учение о том, что дьяволи виртус ин люмбис, то есть, что прелесть или добродетель дьявола скрывается в ляжках. Уж простите меня, пожалуйста. Но вот отец Григорий, несмотря на ту свою неискушенность, о которой он все время говорил, был немножко по-другому осведомлен, где именно прячется в женщинах мучающий их блудный бес. Отсюда именно он и изгонял лукавого, не заботясь о каких-либо приличиях, подобно тому, как не заботится о приличиях, ну, скажем, гинеколог. Именно об этом он очень часто и напоминал. Между прочим, вот когда, как он уговаривал Джанумову, цитирую: «Без любви я силы свои лишаюсь», — говорил он, — «а ты отнимаешь от меня силу мою». «Почему вы не соглашаетесь ему принадлежать?» — спрашивала меня полковница Б. «Разве можно отказать такому святому? Неужели же святому нужна грешная же любовь? Какая же это святость, если ему нужны женщины? Он все делает святым, и с ним всякое дело святое», — не задумываясь, заявила полковница. «Да неужели же вы согласились бы?» «Конечно, я ему принадлежала и считаю это величайшей благодатью. Но ведь вы же замужем, как же муж?» «А он это знает и считает это великим счастьем. Если отец пожелает кого, мы считаем это величайшей благодатью, и мы, и мужья наши, если у кого есть мужья. Теперь мы все видим, как он мучится из-за нас. Я решила все вам высказать от имени всех почитательниц отца Григория и просить вас больше не мучить святого отца и не отклонять его благодати». Конец цитаты. Удивительно по-русски это. Вот, знаете, вот этот человек все делает святым, и с ним любое дело свято. И все. И дальше все это мы почему-то называем верой. В общем, как поется в ставшей народной русской песне: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. Выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стень Карасин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, самый веселый и хмельной. Позади их слышен ропот, она сама его променял, только ночь с ней провощался, сам на утро бабой стал. Только ночь с ней провощался, сам на утро бабой стал. Этот робот и насмешки слышит грозный атаман, и могучею рукою обнял Персия Дистан, и могучею рукою обнял Персия Дистан. Грозным жестом поднимает он красавицу княжну, и за борт ее бросает в набежавшую воду. ним песню блясовую. На помин ее души. Серебряные нити. Один из основателей Московской психотерапевтической школы и бессменный долгие годы руководитель нашей главной кафедры института, Центрального института усовершенствования врачей, Владимир Евгеньевич Рожнов в свое время написал книжечку о пророках и чудотворцах. И, конечно, писал там о Григории Ефимовиче Распутине. И хотя эта книжка советских времен, наверное, формулировка очень точна, поскольку один из наших постоянных радиослушателей и участников форума нашей программы в сети интернет нашел эту цитату, и спасибо большое, не поленился прочесть ее на автоответчик. Здравствуйте. Процитирую отрывок из книги отечественного психотерапевта Владимира Евгеньевича Рожнова «Гипноз от древности до наших дней». Главной мечтой царицы было встретить старца-утешителя вроде Тихона Задонского или Серафима Саровского. В этом желании у нее было много общего со своим супругом. Николай II также тяготел ко всему сверхъестественному, загадочному и таинственному. Царская семья оказала самое щедрое покровительство проходимцам вроде оккультиста Филиппа, мага Папюса, Матрёны Босоножки, юродивого, или вернее юродствующего для вещей выгоды Мити Козельского. Сверху шло поощрение к разжиганию мистицизма в стране. Этому служили и специально выпускаемые журналы «Спиритуалист», «Ребус», «Вестник оккультных наук», «Сфинкс» и многие другие. В них печатали статьи, рассказы о секретах индийских йогов и факиров, о таинствах культа Митры, откровения, подчеркнутые спиритами из общения с духами умерших и загробными силами. Обложки книг украшались объявлениями подобного рода. Открыта подписка на первый в России ежемесячный журнал «Таинственное», посвященный вопросам, исследованиям и наблюдениям в области сверхчувственных явлений, не поддающихся анализу современной науки. Книжный рынок заклеснул поток шарлатанских книг и брошюр, в которых проповедовались давно опровергнутые наукой представления о существовании внутри человека неких сверхъестественных сил, вроде пресловутого магнетического флюида, с помощью которых можно легко достичь богатства, успеха в обществе, научиться предсказывать судьбу. Авторы щедро обещали своим читателям открыть им секрет, как развивать в себе такие чудо-способности. Многие из этих книг выходили в роскошных изданиях, в тисненных золотом и серебром переплетах, с многочисленными иллюстрациями. Делу одурманивания людей был предан широкий коммерческий размах. В церквях появляются пророки и пророчицы, которым сам Бог дает силу прозреть будущее в самом запутанном и трудном случае, но особенно активизировались целители. Газетные полосы пестрят именами иеромонаха Илиадора и первого из первых в искусстве чудесного исцеления и бесоизгнания протоиерея Иоанна Кронштадтского. Это он, как никто другой, издавая страшные истошные вопли, читал над кликушами чин над бесноватым. В совершенстве владел он умением разжечь эпидемию истерического исступления среди своих поклонников до отказа переполнявших Андреевский собор Кронштадта. И оттуда, с припадочных сборищ, в которые превращались его коллективные исповеди, по точному определению одного психиатра «сумасшедший дом на свободе», побежала о нем молва во все уголки необъятной России. Молва, как о великом утешителе и врачевателе Словом Божьим. Умер Иоанн Кронштадтский в 1908 году. Этому времени наиболее рьяные последователи, иониты, создали и безгранично раздули культ своего святого. Бесчисленные листовки с описанием жития чудотворного целителя Иоанна и его непревзойденных подвигов на этом поприще навязчиво распространялись по церквям и монастырям среди верующих. Писались специальные иконы, на которых различным святым придавались портретные сходства с кронштадтским протоиереем, а для молений прямо выставлялись его иконописное изображение. Потом уже, после Октябрьской революции, за возвеличение отца Иоанна взялись эмигрантские круги русского духовенства. Пальму первенства на этом поприще завоевала так называемая Карловацкая церковь, центр которой находился в США, в городе Джорданвилле. В 1964 году Иоанн Кронштадтский был официально канонизирован Белой мигрантской церковью и причислен к лику православных святых. Трудно поверить, но тем не менее это так. Еще и теперь среди верующих встречаются люди, которые пытаются воскресить память о кронштадтском чудотворце, расписывают в самых неправдоподобных тонах его деяния, говорят о нем, пишут, сочиняют всякие небылицы. Дело доходит чуть ли не до рассказов о воскрешении Иоанном мертвых. Ну, а что касается болезней, то тут, естественно, никаких преград для него якобы не было. Любая хворь отступала немедленно при одном прикосновении святого отца. Хотя сам он был значительно осторожнее в оценке исцеляющего действия Духа Святого. «А ты покажи профессору такому-то, скажи от моего имени, он и поможет», — не раз говорил старец то одному, то другому родственнику, доставленному в Кронштадт больного. При этом сообщался адрес действительно крупного специалиста-медика, известного в Петербурге, Москве или ином городе. Хитрый чудотворец не хотел вмешиваться в те случаи органических нарушений, где его уже наметанный глаз видел бесполезность боговдохновленного воздействия. И все-таки пальма первенства в чудотворениях досталась не этому дипломированному протоиерею, а малограмотному мужику Гришке Распутину, пробравшемуся к самому трону и ставшему ближайшим другом, советчиком и наставником царствующих Романовых. Не будет преувеличением сказать, что в ряду авантюристов и шарлатанов всех времен и народов, шеренги Сколиостро, Казановой и им подобными, Распутину принадлежит, пожалуй, первое место по масштабу достигнутого успеха в воздействии на умы венценосных правителей и приобретении реальной власти и могущества. Обретенная им сила была столь велика, что уже ничто не могло ее пошатнуть. Казалось, даже напротив, чем более вызывающе, чем дерзостнее и нахальнее вел себя временщик, чем более цинично и открыто разоблачал свое истинное нутро, тем более упрочались его позиции и возрастала реальная власть и влияние на царскую чету. Но не только каприз царствующих особ создал Распутина. Он – продукт всего уклада жизни и государственного устройства, веками насаждавшегося в России. Уклада, при котором, как сказал временщик Меншиков в одной именной драме Давида Самойлова, «нет вторых, есть только первый, а за ним последний. Все от вельмож и все для вельмож. А государство, а народ, а умы – суть лишь солома для костра, у которого сидят, тешась его трескучим пламенем, отдающим тепло и свет свой мрак холодного пространства, тупые и чванливые невежды». Этот-то губительный уклад государственной жизни и породил Распутина и распутинщину как социальное явление предреволюционной России. Властители ее уже успели почувствовать непрочность своего положения. Страна кипит, и это полнит их страхом перед будущим. Что же остается? Остается уповать на чудо. Влечение к нему заставляет жадно искать тех, о ком говорят, что они способны творить чудеса, склоняться перед чудодеями, внимать каждому их слову. Вот тот психологический настрой, который сознательно, а в большей мере бессознательно, опираясь на природное чутье, использовал для своей корысти простецкий психолог, волевой мужик-авантюрист, истязатель души, развратник в крови, конокрад, уроженец села Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии Гришка Распутин. Он же царский лампадник, последний временщик последнего царя, старец Григорий Ефимович Распутин. Конец цитаты. Вот такая нелишенная отпечатка эпохи точка зрения, которая отказывается видеть в царях черты человеческой слабости, усугубляющейся в переломный для всего государства период. Спасибо за внимание. Максим. Наверное, царь, любой царь, особенно рефлексирующий, добрый и очень непростой человек, который получил титул Николая II, остро нуждается в каких-то основаниях для своей абсолютной власти. Эти основания властители всех времен и народов всегда искали в мистике. И поэтому так был близок к трону и Распутин, ну, как бы выходец из народа, того народа, от которого царская семья, конечно, была удивительно далека. Но и выходец из тайных оккультных лож, Жерар Кос, он же Папюс, Иоанн Кронштадтский. Не хочется мне порочить память отца Иоанна, но покойный Владимир Евгеньевич Рожнов очень во многом прав, ведь именно опыты, давайте так назовем, отца Иоанна Кронштадтского в экзорцизме привели к созданию секты иоаннитов, которые утверждали, что отец Иоанн есть новое воплощение Христа на земле. Не больше и не меньше. Множество было по этому поводу брошюрок выпущено. Так что, знаете, как слово наше отзовется. Хочу я сказать, что в те годы, в 10-е годы 20 века, учение о внушении, особенно в нашей стране, только-только формировалось. Но вот была энциклопедия практической медицины, издана в 1912 году под редакцией профессоров Подвысоцкого и Кобзона. И там в статье «Гипнотизм» написано следующее, цитирую. Это самая-самая основа понимания того, что такое внушение. «Силою гипнотизировать и внушать, говорят создатели науки, обладает всякий, кто имеет силу или дерзость импонировать, приказывать, укрощать. Но особенно тот, кто бессознательно, но непоколебимо верит в свое призвание повелевать, а вместе с тем умеет быстро уловить слабость воли, подчиняемость и сумеречность в том самом другом «я», которое он должен подчинить. Дальше требуется всего лишь небольшой опыт, чтобы использовать слабость этого человека». Конец цитаты. Вот что сказала о Григории Распутине наша постоянная радиослушательница Ирина. Григорий Распутин был духовным наркотиком своего времени. Такие люди появляются всегда, когда нарастает неуверенность, раздражение, неприятие, нестабильность, хаос. Нужно на что-то опереться, вернее, на кого-то. И, конечно, этот кто-то должен быть всесилен, должен иметь личный доступ к тому, что может защитить, избавить от сомнений и колебаний, вселить надежду и веру. Распутин снимал душевные страхи и тревоги, разрешал духовные проблемы, избавлял от физической боли, решал политические проблемы, способствовал карьерным продвижениям, помогал при экономических затруднениях. Такое разнообразие характерно только для того, что объединено термином «наркотик». Даже если большинство фактов его влияния – это миф, все равно и этот миф свидетельствовал о том, что такой универсальный человек, Божий человек, человек, имеющий особый дар влиять на события во всех сферах жизни, был чрезвычайно востребован той эпохой. Что на самом деле было такого в Распутине, что сделало его таким популярным? Невероятная интуиция, почти животное чутье и абсолютная, непоколебимая уверенность его самого в собственной особой божественной миссии. Из воспоминаний Надежды Тэффи видно, что он использовал, скорее всего, бессознательно, интуитивно, многие приемы так называемого цыганского гипноза, чтобы ввести человека в транс. Возможно, он так помогал в случае душевных беспокойств встретиться кому-то, чаще всего женщине, с самой собой, избавиться от мешающих тревог и сомнений, и мобилизовать внутренние ресурсы для решения проблем здоровья, душевного или физического. Хотя чаще всего случалось обратное. Слишком много истерии было вокруг этого имени. И не только в воспоминаниях Тэффи, но и в воспоминаниях других современниц. Он поднимал на поверхность подавленные рациональные силы и выпускал их наружу. С одной стороны, помогая тем самым освободиться от подавленных общественной моралью чувств и желаний. С другой, способствуя распространению этого безумия. Он не зря чувствовал и свою смерть, и смерть династии. Она, эта смерть, была в нем самом. Он сам подошел к ее истокам, к краю бездны, к краю той силы, когда возникает уверенность, что твои желания, твои действия, твои поступки освящены чем-то высшим, и ты имеешь на их право. В нем не было сомнений Раскольникова. Он не задумывался, имеет ли он право реализовывать свои желания. Он знал, имеет. И вслед за ним в это верили все, почти все. Его убийцы тоже решили, что имеет на это право. И дальше все сорвалось, как снежный ком. Выпущенные из бездны рациональные силы хаоса уже невозможно стало остановить. Я не думаю, что именно Распутин и его убийство были тому причиной. Но то, что он ускорил это, несомненно. Он чуял это право, разбойничье право, брать, делить, указывать, творить свою волю, чуя при этом, животным чутьем чуя, что чужая воля непременно встанет однажды поперек его. и это опьяняло. Держало в напряжении, заставляло гореть. На этот огонь, как мотыльки, слетались слабые и неуверенные, жаждущие утешения и просто любопытные, подтверждая тем самым его право указывать и брать. Из воспоминаний Надежды Тэфи о Распутине. Для человека, ведущего какую-нибудь серьезную политическую линию, Распутин показался мне недостаточно серьезным. Слишком дергался, слишком рассеивался вниманием. Был сам весь какой-то запутанный. Вероятно, поддавался уговорам и подкупам, не особенно обдумывая и взвешивая. Самого его несло куда-то та самая сила, которую он хотел управлять. Не знаю, каков он был в начале своей карьеры, но в те дни, когда я его встретила, он словно уже сорвался и несся в вихре, в смерчи, сам себя потеряв. Повторял бредовые слова «Бог», «Молитва», «Вино». Путал, сам себя не понимал, мучился, корчился, бросался в пляс с отчаянием и с воплем, как в горящий дом со забытым сокровищем. Я потом видела этот пляс его сатанинский. Конец цитаты. Распутин и та эпоха, предреволюционная, тревожная, напряженная, неотделимы друг от друга. Он ее квинтэссенция. В нем эпоха узнавала себя и ужасалась, и, закрывая глаза, надеялась, что принесет. Ну, что добавить к блестящему эссе Ирины? Вот опять Белецкий, директор департамента полиции. Присмотревшись к Распутину, я вынес убеждение, что у него идейных побуждений не существовало, и что каждому делу он подходил с точки зрения своих личных, волчьих интересов, в лучшем случае интересов своих и вырубовой. Но в силу свойств своего характера он старался замаскировать внутренние движения своей души и помыслов. Изменяя выражение лица и голоса, Распутин притворялся прямодушным, открытым, не интересующимся никакими материальными благами, человеком вполне доверчивым, идущим навстречу доброму делу. Так что многие искушенные опытом жизни люди, и даже близко к нему стоящие, зачастую составляли превратное о нем мнение. Конец цитаты. У нас мы говорили о том, что Распутин был хлыстом. Нет, конечно, никаким хлыстом он не был, но среди хлыстов и скопцов жил некоторое время. И я думаю, что это у них он подхватил манеру хлыстовских христов. Извините, именно так они себя называли. Именно они учились одеваться в длинные одежды, похожие на монашеские, держать глаза в центре лица, впячивать их, как писали о Распутине, в другого человека. Но, увы, это была всего лишь актерская игра. Впрочем, об этом есть блестящая маленькая книжка Николая Николаевича Еврейного, которая называется «Тайна Распутина». Блестящий обзор. Он был, наверное, в первую очередь талантливым актером, который с помощью актерства его добивался власти. И вот эта игра в религию, игра в чувства вместо самой веры и самих чувств, наверное, погубила Россию и продолжает ее губить. Еще одна музыкальная пауза. Бывали дни веселые, гулял я, молодец. Не знал тоски, кручинушки, был вольный удалец. Не знал тоски, кручинушки, был вольный удалец. Бывало, вспашешь полюшка, лошадку распряжешь. А сам тропой знакомою в заветный дом идешь. Придешь, там дожидается красавица моя. Глаза полуоткрытые с улыбкою всегда. Но моя красавица забыла про меня. Забыла и покинула в хоромы жить пошла. Живет у деда старого, как в клетке золотой. Наряжена, как куколка, с распущенной косой. Мелькнула мысль. честь злодейская во тьме блеснула топор. Простился с отцом матерью и вышел через двор. Стояла ночка темная, вдали журчал ручей. И дело завершилось, а с тех пор я стал злодей.